Глава 3. ИТЛ и ЭТК. Лагеря обыкновенного режима. 1947, 1948 и начало 1949 года. Перед отправкой из тюрьмы в дальние лагеря производится медицинское освидетельствование для определения способности перенести переезд. Меня признали негодным для транспорта и временно определили в лагере местной, кемеровской системы. Это лагеря ЭТЛ и ЭТК, что значит исправительно-трудовые лагеря и колонии. Здесь содержатся бытовики, уголовные, и малосрочники, то есть до 10 лет. Но ввиду большого количества инвалидности среди политических и невозможности их отправить дальше, около 10% заключенных все же состоят из осужденных по 58 статье. Эти лагеря считаются лагерями обыкновенного режима. Описываемая здесь обстановка относится к 1947, 1948 и началу 1949 годов. Вокруг Кемерово и в самом городе расположены десятки лагерей. Административная единица – отделение, которое состоит из лагерь-пунктов. Эти последние, в свою очередь, подразделяются на участки. Фактически лагерь, как таковой, один из таких участков. Лагерь-пункт управляется начальником лагпункта. Вся служба разделена по функциям. Первое – начальник режима, лагерный быт и внутрилагерный надзор. Второе – начальник хозяйственной части, имущество лагеря, одежда, кухня. Третье – оперативная или третья часть – политическое наблюдение. Эта часть совершенно независима от лагерного начальника и всех остальных частей лагеря. Наоборот, начальник лагеря должен считаться со всеми решениями третьей части по вопросам политическим. Здесь сосредоточен внутренний лагерный сыск. Весьма правдоподобно предположение, что политическое наблюдение распространяется и на всю лагерную администрацию. Четвертое. Начальник специальной части ведает документами заключенных и их перемещениями из лагеря в лагерь. Пятое. Начальник производственно-питательной части ППЧ. Здесь централизуется учет рабочей силы, рабочей продуктивности и непосредственно от нее зависящее распределение хлеба как средство поощрения и оплаты труда. Шестое. Начальник культурно-воспитательной части, КВЧ. Пропаганда, библиотека, газеты, развлечения. И главным образом поощрение к работе и моральное воздействие на ленивых рабочих и отказчиков. Но библиотека в лагере ничтожна. 150-300 томов. Газета выписывается одна, редко две, и наклеивается на витрину. Развлечение – жиденький оркестр, иногда кино, самодеятельный концерт. Пропаганда ограничивается расстановкой щитов с лозунгами и достижениями советской власти. Все эти проявления деятельности КВЧ совершенно ничтожны. Общее ее направление – на повышение производительности труда. Ежедневно начальник КВЧ производит допрос уклоняющихся от работы и пытается оказать моральное воздействие перед тем, как будут применены административные санкции. Одно из проявлений всеобщего советского принципа – мы убедим, а несогласных заставим. Культурный уровень чинов КВЧ поражающе низок, поэтому о каком бы то ни было моральном влиянии даже на самую низкосортную часть лагерного населения не может быть и речи. Убедительность уговаривания достигается либо угрозами, либо обещанными поблажками. Обычный метод уговаривания заключается в приведении любого мелкого проступка к уровню важного антисоветского злодеяния примерно по такой схеме. Вы советский гражданин и, значит, обязаны, как и все, стремиться к успехам социалистического строительства в нашей стране. Это обязывает к соответствующей линии поведения. Уклонение от этой линии означает, что в вас скрывается порочный дух оппозиции, недовольство рабоче-крестьянской властью, если вы не поступаете как нужно. Значит, вы скрытый контрреволюционер и враг народа. Наша бдительность не допустит саботажа и подкапывания и так далее. После беседы с начальником КВЧ виновный прогульщик все-таки попадает в карцер. Но на постановлении о наложенном наказании среди других 5 подписей должна находиться и подпись начальника КВЧ, означающая, что меры убеждения были приняты. На протяжении этих лет, от 1947 до 1949 года, можно было наблюдать попытки ввести какое-то подобие законности в отношении административных прав. С 1946 года была отменена смертная казнь. Это значит, что не выносили больше смертных приговоров и не производили расстрелов явно. В советских условиях, правда, нет никакой возможности установить, действительно ли расстрелы прекратились. Но, несомненно, они сократились, сделались единичными случаями, о которых узнавали только по слухам. Не применялся больше прежний закон о расстрелах за троекратный отказ от работы. За многократные отказы теперь предавали лагерному суду и наказывали переводом в штрафные лагеря. Что делалось там, не знаю. Очень редко приходилось встречать вернувшихся оттуда. А кто и вернулся, был молчалив и не рассказывал ничего. Произвольные наказания заключенных также прекратились. Для наказания карцером требовалось мотивированное постановление, подписанные 5 офицерами администрации, начальниками КВЧ, как уже было сказано, хозяйственной частью, устанавливает, что виновный, получив полностью причитающееся ему питание и одежду, не имел основания на невыход на работу. Медицинско-санитарной части удостоверяет, что для наказания карцером нет препятствий с точки зрения здоровья. Третьей части – подписывается в том, что не имеет возражений с точки зрения дел секретного характера. Могло бы оказаться, например, что наказываемый находится под его особым покровительством за особые заслуги и, наконец, начальника лагеря. Фактически, если кто-либо из упомянутых лиц хочет посадить заключенного в карцер, то он подписывает бланк первым, и постановление уже выполняется. Остальные подписи не замедлят, и возражений не бывает, за редкими исключениями только со стороны начальника МСЧ. Очень часто случается, что рядовой надзиратель с собственной властью посадит в карцер. Тогда при смене суточной службы, происходящей вечером, новый конвой в карцере требует постановления. Если таковое к смене не подписано, новая смена не имеет права принять арестованного, и его выпускают. Словом, администрация избегала слишком очевидно нарушать закон. Но нажим на отказчиков всегда был важнейшей задачей начальства. Карцеры не всегда действовали убедительно. Измученный работой заключенный иногда предпочитал отдохнуть хотя бы и в карцере. Тогда создавали особо тяжелые условия ареста. Например, зимой раздевали до белья и держали в нетопленном карцере до появления тяжелых симптомов простуды. После установления высокой температуры заключенного переводили в стационар и, подлечив, вновь заключали в карцер. Иногда доводили до смерти. Другой прием воздействия на отказчиков – избиение. Но в этом чины лагерной администрации участия не принимали. В лагере находился Нарядчик из краткосрочных заключенных, ответственный за выполнение рабочей разнарядки. Он пользовался исключительными привилегиями во всех отношениях. Его власть в лагере была совершенно неограничена, и он всегда пользовался полной поддержкой администрации. Он получал лучшую одежду по своему выбору в коптерке, получал из кухни пищу по собственному заказу, писал записки на получение лишней порции хлеба для тех, кого находил нужным поддержать. Жил нарядчик в особой комнате в совершенно комфортабельных условиях. И все эти блага зависели от успешности его работы по выполнению суточной разнарядки. За нее он боролся, как за собственное существование, и уклонявшихся от работы избивал до полусмерти собственноручно или при помощи находившегося при нем силача дневального. В случае ревизии из центра и появления жалоб нарядчик отвечал за незаконность лично. Администрация лагеря ссылалась на незнание и на невозможность предотвращать все лагерные драки. Перечисленные выше административные подразделения в лагерном пункте имели соответствующие инстанции в лагерном отделении. Например, КВЧ части соответствует КВО отделению. Численность контингента лагерного пункта не ограничена. Бывает по 5 и по 10 тысяч. Но так как таких больших объектов работы для заключенных нет, то большие лагерные пункты разделяются на участки. Отдельные лагеря на расстоянии 2-5 километров от центра лагерного пункта. В таком лагерном участке находится только лагерный начальник, часто из младшего командного состава, и иногда даже из оканчивающих срок заключенных. Все административные функции выполняются на лагерном пункте. В лагерных участках жилось несколько лучше, так как с одним начальником ужиться легче, чем со многими.